Дорогие друзья-радиослушатели, мы продолжаем разбор о 12 коленах Израилевых. В нашей предыдущей беседе мы рассмотрели пророчество Иакова, данное им Завилону, его шестому сыну, рожденному Лией. Сегодня речь пойдет об Иссахаре. Иссахар – осел крепкий, лежащий между потоками вод. И увидел он, что покой хорош, и что земля приятна, и преклонил плеча свои для ношения бремени и стал работать в уплату дани. Иаков заканчивает свою серию пророческих благословений, данных его сыновьям, рожденным от Лии, сравнив ее пятого сына Иссахара с вьючным ослом. Иссахар на иврите означает «плата» или «возмездие». Он получил это имя из-за восклицания его матери во время его рождения. И услышал Бог Лию, и родила Иакову пятого сына, и сказала Лия: «Бог дал возмездие мне за то, что я отдала служанку мою мужу моему», и нарекла ему имя Иссахар. О самом Иссахаре лично ничего конкретного нам не известно. Из-за этого недостатка информации раввины разработали серию преданий о каждом из братьев. Согласно этим еврейским преданиям, Иссахар был студентом-богословом, посвятившим себя изучению Торы, в то время как его брат Завулон занимался торговлей, чтобы помочь брату Иссахару беспрепятственно заниматься учебой. Хотя в Писании нет никакого намека на подобную историю, раввины считают, что благословение Моисея, находящееся в книге Второзакония, 33 главе 18 стихе, дает им основание для подобного заключения. А Завулоне сказал: «Веселись, Завулон, в путях твоих, и Иссахар в шатрах твоих». Иссахар – осел крепкий, лежащий между потоками вод. В 20 веке назвать кого-нибудь ослом – это не совсем комплимент. Однако в данном заявлении Иакова нет даже намека на критицизм. Ослы в древнем Израиле были самым полезным рабочим скотом. Такое мнение об этих скромных животных было абсолютно оправданным, так как в те времена не было ни грузовиков, ни товарных поездов. Ослы переносили на себе основную массу груза, который требовалось переносить. Следует отметить также, что позднее осел стал ассоциироваться также с Мессией. Захарии 9 глава 9 стих. «И преклонил плеча свои для ношения бремени». Бытие 49 глава 15 стих. Это дополнительная черта Иссахара. Сильный осел, добровольно подставляющий свои плечи для ношения тяжестей. В этой графически четкой картине рисуется Иссахар. Можно проследить также указание на географическое месторасположение потомков этого сына Иакова. В книге Иисуса Навина, 19 главе, 17 по 22 стих, говорится, что колену Иссахара был выделен в удел плодородный участок земли на восточной стороне долины Израиля. На севере его границей была гора Табор, на юге – гора Гилбоа. Таким образом, эти две горы по обе стороны удела Иссахара – это те две ноши, свисающие по обе стороны со спины осла, представляющего в пророчестве Иакова, его сына Иссахара. Многие толкователи неверно поняли заключительное заявление Иакова о его сыне Иссахаре. «И увидел он, что покой хорош, и что земля приятна, и преклонил плеча свои для ношения бремени, и стал работать в уплату дани». Один из современных учителей сказал по поводу этого заявления следующего: «Совершенно очевидно, то это скорее язвительное замечание, чем похвала. Подобное толкование, приведенное выше стиха, рисует колено Иссахарова как сборище трусливых лентяев, которые довольствуются просто обитанием на своей земле без какого-то бы ни было намерения сражаться за ее независимость. Однако это качество нетипично для тех нескольких представителей колена Иссахара, которые упоминаются в Писании. Согласно стихам 1 и 2 из 10 главы книги Судей, Фала, человек из колена Иссахара, был судьей Израиля и судил израильский народ на протяжении 23 лет, будучи, очевидно, храбрым лидером. В Писании само колено Иссахара упоминается всего несколько раз, но всякий раз Писание о нем отзывается с похвалой. Великий библейский толкователь Адам Кларкс исследовал все эти упоминания и очень хорошо их суммировал. Трусость, приписываемая этому колену, безусловно, не согласуется с точкой зрения Библии по этому вопросу. В книге Судей, 5 главе 15 стихе, им воздается хвала за их решительную помощь. В книге 1 Паралипоменон, 7 главе с 1 по 5 стих, о них сказано, что они были людьми воинственные в своих поколениях. Похоже на то, что они были народом трудолюбивым, выносливым, храбрым, терпеливым в работе, непобедимым на войне, коленом, несущим оба бремени с великим постоянством, когда бы в этом не возникала необходимость. В Писании содержится еще только одно дополнительное упоминание о колене Иссахара. И это упоминание также одобрительное. Люди разумные, которые знали, что когда надлежало делать Израилю. Люди из колена Иссахарова не только знали Слово Божие, но они знали также и Божий мир. Они хорошо понимали характер и направление своего века и поэтому знали, как применять к своей жизни Слово Божие. Они не прятали головы в песок. Иисус как-то раз осудил некоторых фарисеев и саддукеев за отсутствие у них такого понимания знамений и времени. Лицемеры. Различать лицо неба вы умеете, а знамений времени не можете. Иаков совсем не критикует Иссахара в своем благословении пророчестве, как это пытается изобразить некоторые толкователи Библии. Напротив, он изображает его как мудреца, понимающего знамение времени и как носителя бремени других, черты характера, которые так остро нужны и которых так критически недостает сегодня народу Божию. Апостол напоминает нам: несите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Галатам 6 глава, 2 стих. Дорогие радиослушатели, позвольте вас спросить, относится ли вы к разряду тех, кто является бременем для других, или к тем, кто несет на себе бремена других? Взваливаете ли вы себя на плечи тяжелое бремя, под которым приходится трудиться некоторым Божьим детям? Или вы добавляете ваше бремя на уже уставшие под своим бременем плечи других? Да будет на то воля Божия, чтобы в наших рядах было побольше таких Завулонов и Иссахаров, мужчин и женщин, преданных своему делу и заботящихся о своих товарищах по труду. На этом мы заканчиваем наш разбор о 5 и 6 сыновьях Иакова, рожденных ему Лией. В нашей следующей беседе мы начнем разбор пророческого благословения Иакова, данного им его сыну Дану, рожденному ему Валой, служанкой Рахили. До скорой встречи, дорогие друзья! Да благословит вас Господь мудростью, стойкостью и готовностью помочь другим, то есть всем тем, чем Он благословил Завулона и Иссахара. Шалом!